Мы шли уже 3 недели. Проделали за это время 307 километров. И очень хорошо представляли себе, на что способны пони. Эти клячи с честью выдержали испытания. Мы надеемся, что Джию хватит еще на 3 дня. После этого его в любом случае прикончат и скормят собакам. Забавно, что Мирс ждет не дождется возможности досыта накормить своих животных. Он этого ждал со дня на день. С другой стороны, Аткинсон и Отс одержимы идеей довести беднягу дальше до того места, где Шеклтон убил свою первую лошадь. Вести о Чайнамене очень благоприятны. Теперь как будто есть надежда, что лошади в самом деле исполнят то, что от них ожидается. Смотри список литературы, пункт 11. Сначала и до конца самым сильным из наших пони был спасен из Сальдины Нобби, и вез он на 22 килограмма больше, чем другие лошади. Это красивое, спокойное животное явно по ошибке считалось пони. Да и не только он. Еще несколько наших лошадей были слишком крупны для этой породы. Кристофер, конечно, похудел больше остальных. Но в общем все потеряли много веса, хотя овса и жмыха получали вдоволь. Боэрс писал о своем пони. «Мой подопечный Виктор привык ходить впереди, как его напарник в прошлом сезоне. Он не знает усталости, послушен, как овечка. Даже не верится, что какой-нибудь месяц назад я так мучился с упрямцем, ведь запрягать Виктора приходилось вчетвером, а 2 изо всех сил удерживали его, чтобы он уже в упряжи не умчался прочь. Еще в начале похода он был почти неуправляем, и при первой возможности бросался вскачь просто по живости характера. Но за 3 недели однообразие барьера несколько охладило его пыл, и сейчас я люблю его больше, чем когда-либо. Как все остальные пони, он утратил округлость форм. Сейчас он длинноногий, угловатый, уродливый, какими бывают лошади, но я его ни на кого не променял бы. Кормили лошадей на привалах во время ленча и ужина их погонщики, а на ночлегах за 4 часа до выхода Отс и Боэрс. Некоторые усвоили вредную привычку сбрасывать с морды торбу. Одни, как только ее надевали, другие же, при попытках добраться до корма на дне мешка. Пришлось привязывать торбы к стойлам. «Виктор», — замечает Боэрс, — «вчера схватил зубами привязь и сживал ее, и вовсе не от голода. Даже сейчас он не доедает свою порцию до конца». По первоначальному замыслу предполагалось, что Дэй и Хупер широты 80 градусов 30 минут повернут назад, но сейчас их четверку оставили еще на несколько дней. Пусть с легко нагруженными санями идут впереди и прокладывают путь для остальных. Погода улучшилась. Часто светило солнце. После склада 1 тонны мне запомнился только 1 день с температурой ниже -29 градусов Цельсия. Случалось, конечно, что на каких-то переходах пони вязли, но мы их отнюдь не перетруждали и кормили всех без всяких ограничений. Мы знали, что впереди самое тяжкое испытание, но и представить себе не могли, до какой же степени тяжкое. После устройства северного барьерного склада почти у всех пони осталось меньше, чем по 250 килограмм груза, и мы надеялись относительно легко достигнуть ледника, ведь все зависело от погоды, а погода как раз установилась прекрасная, и пони все время шли плечом к плечу. Правда, клячу из кляч Джию отвели по следу назад и вечером 24 ноября пристрелили. Но ведь и он прошел на 24 километра дальше того места, где была убита первая лошадь Шеклтона. А если вспомнить, что мы сомневались, следует ли Джию вообще участвовать в походе, то нельзя не признать, что Аткинсон и Отс проявили чудеса искусства обращения с лошадьми. Впрочем, главная заслуга все же принадлежит самому Джию, который исключительно благодаря высокой стойкости духа сумел протащить свое бедное тело так далеко. Хороший уход и сытное питание в течение целого года, 3 недели работы при добром обращении, умеренная нагрузка и достаточный корм, а в завершение – безболезненный конец. Если кто назовет это жестокостью, то я с ним не соглашусь. Или же я не понимаю, что такое жестокость, записал Боэрс в дневнике. И далее. Отражение полуночного солнца от снега обжигает мне лицо и губы. Перед сном я мажу их ореховым маслом. Помогает. Светозащитные очки полностью предохраняют от повторных приступов снежной слепоты. Капитан Скотт уверяет, что сквозь них мне все видится в розовом свете. Утром примечание переводчика. Судя по дневнику Роберта Скотта, утром 24 ноября мы распрощались с Дэем и Хупером. Они, повернувшись к северу, зашагали по направлению к дому. Скотт передал с ними записку на мыс Эванс. «Дорогой Симпсон, вручаю эту записку возвращающимся на базу Дэю и Хуперу. Продвигаемся хорошо. Пони идут вполне сносно. Надеюсь, без труда достигнуть ледника. Но для большей уверенности собачьи упряжки пойдут дальше, чем я предполагал первоначально. Они задержатся и могут возвратиться непригодными к дальнейшей работе из-за слабости, а могут и вовсе не вернуться. Р. Скотт. Примечание переводчика. Здесь Роберт Скотт демонстрирует незнание возможностей ездовых собак и свое предубеждение к этому виду транспорта, что в значительной мере и определило дальнейшее трагическое развитие событий. Конец примечания. Кстати сказать, ходить по барьеру вдвоем не слишком-то приятно. Дэй, безусловно, сделал все, что мог, для того, чтобы моторы работали, и они помогли нам преодолеть в начале путешествия самые неблагоприятные участки. Этой ночью Скотт записал: «Еще несколько переходов, и мы можем быть уверены, что достигнем своей цели». 26 ноября на широте 81 градус 35 минут во время остановки на Ленч мы заложили средний барьерный склад. Как и на горе Хупер, в нем находился недельный запас провианта для всех возвращающихся партий. Таким образом, наш груз уменьшился еще на 100 килограмм. Шли в этот день очень тяжело. Обычно скучновато идти по необозримой снежной равнине, когда небо и поверхность снега сливаются в один саван мертвой белизны. Но отрадно находиться в такой прекрасной компании, и все идет гладко и хорошо. Смотри список литературы, пункт 11. Сомнений не было. Наши животные сильно утомились. А когда животное устает, устает и сопровождающий его человек. Поэтому в конце дневного перехода мы все не особенно веселы, хотя все время спим волю. Смотри список литературы, пункт 11. Следующий день, 28 ноября, был не лучше. Выступили при ужаснейшей погоде. Снег стоит перед нами стеной, падает, крутит, дует сильный южный ветер. Смотри список литературы, пункт 11. Запись в дневнике Боэрса. Почти целый градус широты миновали без единого погожего дня. Все время тучи, туман, снег и ветер с юга. Попадались, естественно, сложные участки. Мы их старались обходить, хотя понимали, что проследить на обратном пути эти зигзагообразные маршруты и отыскать склады будет нелегко. Вот описание типичного походного утра из дневника Боэрса. Первые 4 мили после выхода из лагеря были для меня сущей мукой. Виктор, то ли из-за лени, то ли из-за нежелания бороться с ветром, плелся еле-еле, точно похоронная кляча. Мгла такая, что без очков не обойтись, но и с очками беда. Только протрешь их и наденешь, как их тут же снова залепляет снег. Я сильно отстал от всей кавалькады. Временами с трудом различал ее сквозь падающий снег. И меня, словно кошмар, преследовал страх, что Виктор первым из пони выйдет из строя. Правда, я всегда выходил позднее остальных, но после первой четверти мили догонял их. Сейчас, однако, я пришел к 6-километровому столбу последним и был раздражен до крайности, но не сказал ни слова, так как увидел, что не я один в таком состоянии, что погода и все прочее навели уныние на всех. Но тут Виктора словно подменили. Он бодро рванул вперед, занял свое обычное место и пошел быстрой для такой поверхности ровной поступью. Каждый его шаг радовал и успокаивал меня. Во второй половине дня он шел не хуже, а под конец, когда я снял с него сбрую, принялся кататься по снегу. Впервые за последние 10-12 дней. Уж, конечно, не от переутомления. Мы выкладывались до предела, лишь бы пройти положенные 20 километров. И Чайнамена, которому это было не под силу, ночью пристрелили. Он не дошел всего-то 144 километра до ледника. Но бедолаге от этого не легче. 29 ноября открылся вид, которого мы никак не ожидали накануне, когда, спотыкаясь и падая, брели сквозь пургу. Местами расчистилась на западе огромная горная гряда, которая вскоре должна преградить нам путь на юг. Справа, казалось, прямо перед нами, возносилась трехглавая вершина горы Маркем. После 480 километров унылого однообразия барьера воистину восхитительное зрелище. Ночью поставили лагерь на широте 82 градуса 21 минута. На 6 километров южнее последней стоянки Скотта во время экспедиции 1902 года. Тогда ему здесь также посчастливилось с погодой. Да и Шеклтон отметил, что на этой широте его встретил хороший ясный день. Из наших дневников хорошо видно, что в плохую погоду настроение у всех падало, но мгновенно поднималось, едва показывалось солнце. Нет сомнений в том, что с Понни происходило то же самое. По сути дела, на этой начальной стадии путешествия все испытывали огромное напряжение. Тем более, что при скудости впечатлений ничто его не снимало. Но вот прояснится, и кристаллический наст под ногами, вчера еще какое-то бесцветное покрывало, сегодня переливается разными красками и ослепительно сияет. Вчера ты спотыкался на малейшем бугорке. Сегодня же все неровности почвы выступают отчетливо, и ты ставишь ногу, не задумываясь, а перед твоими глазами разворачивается один из красивейших в мире пейзажей, и, наслаждаясь им, забываешь, что каких-то 20 часов назад ты еле тащился, преодолевая усталость и раздражение. Шорох санных полозьев, шипение примуса, запах супа, мягкая лона спального мешка. Как все это может радовать? И действительно радовало. Хотел бы, чтоб мог я хотя бы на миг у теплой печурки присесть, послушать певучий ее язык и всласть отдохнуть и поесть. Да, вместо шелка домашних уз, сплетающих дни за днями, я выбрал ветер сквозной, да груз, упряжку саней за плечами. По снегу, всегда вперед, по вековечному насту, от дома тепла и уюта, от... Ну, отдых, ребята, баста. Смотри список литературы, пункт 26. Конечно, преодолевая в последующие два дня –